Принцесса скоро выдохлась от быстрого бега в гору, но продолжала бежать. Ей казалось, что ужасное существо вот-вот настигнет ее. Она не подумала, что если бы чудовище и гналось за ней, то с такими длинными ногами ему ничего бы не стоило схватить ее раньше. Под конец она совсем уж не смогла больше бежать и упала возле дороги, не в состоянии даже закричать. Так она лежала некоторое время, полуживая от ужаса. Постепенно дыхание стало возвращаться, и, видя, что никто на нее не нападает, она приподнялась и взволнованно огляделась. В наступившей темноте невозможно было что-либо разглядеть. Не было ни единой звездочки. Она не могла бы определить, в какой стороне находится ее дом, а между ней и домом притаилось чудовище, готовое схватить ее. Теперь ей стало ясно, что следовало немедленно бежать вверх по лестнице. Хорошо, что она не кричала, хотя мало кто из гоблинов бывал наверху, но какой-нибудь случайный гоблинский бродяга мог услышать ее. Она прислонилась к камню, и никто, разве только человек с нечистой совестью, не мог бы чувствовать себя хуже. Она почти забыла свое обещание навестить прабабушку. Капля дождя упала ей на лицо. Айрин посмотрела вверх, и через мгновение ее испуг сменился восхищением. Сперва она подумала, что восходящая луна сошла со своего места и спустилась посмотреть, что случилось с маленькой девочкой, сидящей в темноте на горе, ночью без шляпы и плаща. Скоро она увидела, что ошиблась, ибо на земле не виднелось ни освещенной дорожки, ни теней. Большой серебряный шар завис в воздухе, и при взгляде на него она снова обрела мужество. Если бы ей только оказаться снова в доме, она уже не побоялась бы ничего, даже страшного чудовища с длинными ногами. Но как найти дорогу обратно? Что это за свет в небе? Может ли это быть? Нет, не может. Это должно быть. Это наверняка и есть пра-пра-пра-бабушкина лампа, которая освещает путь ее голубям в темную ночь. Она вскочила. Нужно только не терять из виду свет, и она найдет дом. Воспрянув духом, принцесса стала спускаться с горы, быстро, но стараясь не шуметь, надеясь пройти мимо чудовищ незамеченной. Была некоторая опасность в темноте сбиться с дороги, но удивительно, свет от лампы, льющийся прямо в глаза, не ослеплял ее, мешая смотреть вперед, а наоборот, освещал на мгновение, несмотря на тьму, каждый следующий отрезок пути. Взглядывая на лампу и опуская глаза, она видела дорогу на ярд или два перед собой. И это предохраняло ее от падений и ушибов, ибо дорога была каменистой. Внезапно все к ее смятению исчезло, и страх перед чудовищем вновь заполнил сердце. Но в то же мгновение она увидела свет из окон и уже поняла, где находится. В темноте бежать было нельзя, но она как могла ускорила шаг и благополучно достигла ворот. Входная дверь была уже открыта. Принцесса пробежала через зал и, даже не взглянув в сторону детской, бросилась вверх по лестнице. Пролет. Еще пролет. Потом поворот направо, сквозь анфиладу немых комнат, прямо к двери у подножия заветной башни. Когда няня хватилась принцессы, она сперва подумала, что та ее разыгрывает, и некоторое время не волновалась. Но, наконец, забеспокоилась и начала поиски. К моменту принцессиного возвращения вся прислуга уже в панике металась по дому. Через несколько секунд после того, как Айрин добежал до башни, они начали осматривать заброшенные комнаты. Они никогда бы не подумали там искать, если бы уже тщетно не обследовали весь дом. Но принцесса уже стучалась в дверь старой леди.